Глава 9. Остаток дня я провела в оранжерее. Воздух там был густым и пьянящим, листья шелестели успокаивающе, но насладиться этим сполна не получалось. Мысли, как назойливые осы, кружились вокруг одного и того же — событий в саду. Враг Скайренов — не какой-то тайный заговорщик, а один из трех правителей королевства — советник Валтер. Зачем Рейнер раскрыл ему, что я его истинная, если так хотел сохранить все в тайне? Единственное логичное объяснение — хотел спасти меня от ареста. Забрать у дракона его судьбоносную пару — немыслимое оскорбление, вряд ли кто-то на такое решится. Но убить тихо — это другое дело. Для чего совету мешать главным защитникам королевства обзаводиться потомством? Бред. Разве сильные драконы не оплот безопасности? Что-то здесь прогнило. Велась непонятная мне игра, и я была в ней пешкой, которую вот-вот выставят под удар на всеобщее обозрение. Положительный момент, едва теплящийся в этой мрачной картине, отныне мой статус не секрет. Затыкать рот Дастину, устраняя его как свидетеля, потеряла смысл. Горькая, но радость. Пользуясь тем, что после ухода советника Рейнер, по словам слуг, тоже куда-то отбыл, я решила исследовать его крыло основательно. Оранжерея была лишь одной дверью. Я осторожно прошлась по коридорам, проверяя ручки. Кабинет с картами и бумагами, небольшая библиотека, явно для личного пользования, лаборатория с тяжелыми магическими кристаллами на столах, от которых веяло сдерживаемой мощью. Двери открывались легко. Видимо, Рейнера не заботило, что я или слуги могут сюда сунуться. Потом, преодолевая внутреннее сопротивление, я заглянула в его покои. Они пахли им, дымом и чем-то терпким, неуловимо древним. Большая кровать с темным пологом в спальне стояла застеленной. При ее виде меня бросило в жар. Я обыскала взглядом шкафы, тумбы, сокровищ не обнаружила, одежду да пару книг. Рыться в его личных вещах было ниже моего достоинства, да и сомневаюсь, что дракон прятал сокровища в носках. После ужина, поданного в мою комнату, созрел план. Ночная вылазка в подземелье. Идеальный исход. Найти сокровищницу, выкрасть нужную вещицу для Грейсона и удрать, пока все спят. Никакого светского приема, никаких унизительных реверансов перед знатью, никакого Рейнера. Мечта. Когда замок погрузился в ночную мглу, я выскользнула из комнаты. Порошок радужной полыни лежал в складках пояса. Дорога к железной двери была уже знакомой. Я приложила ухо к холодному металлу. Тишина. Затем высыпала щепотку из толченого растения на ладонь, подула на нее, сотворяя заклинание на стойку. Частицы порошка засветились переливчатым сиянием и прилипли к железной поверхности, имитируя нужный энергетический узор. Раздался мягкий щелчок. Я толкнула дверь, она поддалась. Внутри пахло сыростью и пылью. Я нашла на стене масляную лампу, чиркнула огнивом. Желтый свет выхватил из мрака низкий каменный свод и уходящий вглубь коридор. Ни камер, ни цепей. Просто хозяйственные помещения, ныне пустые. Я нашла узкую винтовую лестницу и спустилась еще ниже, к двери с обычным железным замком. Достав усохшую розу огненного вьюнка, я капнула на нее каплю собственной крови. Маленькая жертва для большого дела. Лоза ожила, зашевелилась. Я просунула ее гибкий кончик в скважину, и через минуту раздался глухой стук падающего засова. За порогом был очередной коридор, и в самом его конце — дверь. Испещренная сложными чеканными узорами, буквально кричащая о своем предназначении. В ее центре, как всевидящее око, был вставлен тот же красный камень, что и на двери оранжереи. Сокровищница должна была быть ею. Я вынула из волос заколку с кристальной розой. Соцветие, похожее на замершие слезы, стало чувствительной антенной, помогая настроиться на вибрации защиты. Я приложила его к камню, закрыла глаза, пытаясь слиться с гулом магии, исходящим от двери. Единственный результат — пульсирующая головная боль и ощущение пустоты. Магическое перенапряжение в саду давало о себе знать. Если продавлю защиту силой, то сорву все предохранители и вызову такую тревогу, что сбежится весь замок. Рисковать нельзя. Нужны отдых и, возможно, более тонкий инструмент. Я стиснула зубы от досады. Сегодняшний день явно не задался, однако прорыв был. Я знала, где искать. Отступив, я заперла за собой первую дверь, погасила лампу и оставила ее там, где взяла. Прежде чем выскользнуть из подземелья, тщательно убедилась, что не наследила. Все выглядело так, будто ночью тут никого не было. Вернувшись в комнату, я рухнула на кровать. Сон накрыл мгновенно. Мне снилась стена. Огромная, серая, бесконечно длинная, уходящая в туман. Стена, разделяющая нижний и верхний город. Я стояла по свою сторону, гладя шершавый камень. Через нее не перебраться. А если бы и удалось, какой смысл? Вечно прятаться от патрулей, воровать булочки из их благополучной пекарни. Одна столица, а будто два разных мира. Можно, конечно, уехать, но в других городах ничем не лучше. Разница между верхом и низом там проявлялась так же остро. Даже на теплом солнечном юге, о котором мы грезили с Дастином, без солидной суммы домик в прибрежном районе был лишь сказкой. Я проснулась с тяжелым сердцем. Солнечный свет вовсю бил в окна, проспала почти до обеда. Ночные вылазки дали о себе знать. Зато я чувствовала себя отдохнувшей, а магические силы потихоньку восстанавливались. Элиза принесла нечто среднее между завтраком и обедом и, расставляя тарелки, сообщила. «Скоро к вам придут, госпожа, готовить к вечернему приему, одевать, причесывать, наводить марафет». «А уроки этикета?» — спросила я, накалывая кусок ветчины. «Надо же понять, как приседать в реверансах, с какой стороны обходить трон, кому улыбаться». «Таких указаний от лорда не поступало», — смутилась Элиза. Я обескураженно отложила вилку. «Не понимаю. Он бросит меня, как щенка, в волчью стаю, без единой инструкции? И что насчет советника? Если я снова почувствую тот слепой, неконтролируемый приступ ненависти, будет исключительно нехорошо, если на Валтера внезапно нападут пальмовые листья и скатки, или букет в вазе взорвется у него над головой». Поев, я отправилась на поиски Атмонда Бревика. Нашла его в кабинете, где он что-то сверял со свитками. «Простите за беспокойство. А уроки этикета перед приемом будут?» «Мне об этом ничего не известно». Атмонд даже не поднял головы. «Может, вы сами объясните мне хотя бы основы?» Он, наконец, посмотрел на меня. В его взгляде читалась вежливая терпимость. «У вас нет на это времени, госпожа Кловер». «До отъезда еще несколько часов», — возразила я. «Именно», — молвил Атмонд, возвращаясь к свиткам. «Всего несколько часов». Вскоре я поняла, что он имеет в виду. В тот самый момент, когда в мою комнату ворвался выводок служанок во главе с двумя зрелыми важными дамами, от которых пахло дорогими духами и властью, меня без лишних слов припроводили в ванную, где дымилась вода, насыщенная маслами и лепестками. Отмыли, отскребли, отполировали так, будто готовили не к приему, а к жертвоприношению или к брачной ночи. От последней мысли у меня все онемело. Так, а ну отставить панику. Никакой свадьбы не будет, значит, и брачной ночи тоже. Потом началось облачение. Платье принесли тяжелое из пронзительно-синего бархата, расшитого серебряными нитями, имитирующими звездную россыпь. Оно было невероятно красивым и неудобным. Корсет стянули так, что дышать можно было только верхушками легких. На меня навесили украшения. Серьги с сапфирами, ожерелье, браслеты. Волосы уложили в сложную высокую прическу, вплетя в нее жемчужные нити. Лицо покрыли слоем косметики. Румяна, немного сурьмы на реснице, бледная помада. Я смотрела в зеркало и не узнавала себя. Отражение было прекрасным, холодным и абсолютно чужим. Ну что ж, был и плюс. После побега никто не признает во мне эту куклу. Начинало вечереть, когда меня торжественно проводили во двор к ожидающей карете. Внутри, в полумраке, сидел Рейнар, одетый в безупречно сидящий камзол цвета грозового неба. Но ничего особенного или парадного. Он и у себя дома так ходил. Экипаж тронулся, мягко покачиваясь на рессорах. Я устроилась на сиденье напротив дракона, стараясь не помять платье и не сломать прическу, и чувствовала, как горло стискивает тревога. «Что мне нужно будет делать?» — нарушила я тягостное молчание. «Наслаждаться твоей минутой славы», — ответил он, уставившись в окно. «Впрочем, это растянется на много минут. Возможно, на часы». «Правил мне не объяснили», — сказала я в отчаянии. «Я не знаю, как кланяться, кого как называть, с какой вилки что есть». «Неужели ты собиралась выучить весь светский этикет за один день?» Рейнар не повернул головы. В тусклом свете фонаря его безупречный профиль казался высеченным из мрамора. «Дамы высшего круга оттачивают книгсены и заучивают титулы знати с детства». «А что насчет советника Валтера?» — выпалила я свой главный страх. «Вдруг я опять на него наброшусь?» «О, я ему тоже не симпатизирую, как ты успела заметить. Так что вперед с боевой песней». Его беспечность ввела меня в ступор. «Может, хоть общие указания дадите?» «Ну, раз ты так просишь. Ничего не ешь, помалкивай и не смотри на советников, раз они настолько тебя бесят». «Вы не боитесь, что я вас опозорю?» «Все пытаешься меня напугать?» Он повернулся ко мне. Льдистые глаза сверкнули в полумраке холодным огнем. «Старайся лучше. Пока успехи посредственные». «Вы же сами говорили, что не потащите меня на светский раут», — напомнила я. Рейнар внезапно подался ко мне. Быстро, молниеносно. Заполнил собой все пространство кареты. От него пахло раскаленным солнцем и непостижимой драконьей магией. Дыхание перехватило. Я вжалась в спинку сиденья. «Я везу на прием свою истинную пару», — припечатал он, наклонившись ближе, и его слова, резкие и злые, падали мне на губы. «Которая оказалась цветочницей из трущоб. Думаешь, можно опозориться еще сильнее?» Он отстранился и снова уставился в окно, будто ничего не произошло. Я сглотнула комок обиды и ярости. Щеки пылали под слоем косметики. «Ну хорошо, дракон. Отлично. Я устрою тебе на этом приеме такое позорище, какое никому и не снилось».